Почему ты так уверен в себе, Максим? Ведь ты отправляешься в вечную ночь, не захватив с собой даже тонкой восковой свечи, даже крошечного степного светлячка, божьего насекомого, постного людям для напоминания о ночи, ты не догадался взять с собой. Но это не самое страшное. Ты был с своими родными и ни разу не спросил их, зачем они здесь. Бог наложил молчание на их уста, но почему ты не заметил умоляющего взгляда матери, которая безмолвно кричала тебе: «Спроси, Максим!» Ты не задумался, отчего так печален был отец? Потому что нам скоро расставаться. В общем, ничего ты не понял, Максим. Теперь прощай. Увидимся, нет ли, я не знаю. Шамиль, как был голый, вскочил на коня, а не без разбега. Вознеслись, вспыхнули красным пламенем на фоне неба. «Шамиль!» — смертельно испугался Соколов. «Вернись! Мне страшно! Не покидай меня одного в ночи! Ангел небесный, хранитель мой святой!» «Нельзя!» — донесся слабеющий звук. «Здесь сам Бог за тобой смотрит». И снова Соколов был один-одинешенек, как утром на площади. Третий раз после смерти огляделся он, но ничего не увидел, только тьму и звезды. И, подобно звездам, но куда теплее, горели вдали огни красного коня. Но Соколов знал, что туда ему больше нельзя. Пора идти в ночь. Соколов встал, оправил рубашку. Жаль, не захватил с собою в парк кителя, понадеявшись на теплую ночку. А ночка-то вон как обернулась. Ну, так чего там? Пора так пора. Но что это, Боже? За красавкой, за полем, бугром выгнувшимся до горизонта, начинался восход. Солнце еще не показалось, но небо уже олело и разгоралось так же стремительно, как гасло несколько минут назад. И был этот восход так прекрасен. Соколов пожалел, что нет рядом Орлика и Шамиля, потому что втроем любоваться куда веселее. Кто-то тронул его за плечо. Сзади стоял Василий. — Здесь не бывает ночей, — просто объяснил он. — Только солнце зайдет, тут же встает. Мы уж привыкли. — Когда ж вы спите? — спросил Соколов. — А зачем душе спать? — кротко ответил Половинкин. — Душа — это вредно. Что ж мне теперь делать? — Пошли домой, — сказал Половинкин. — Откладывается твоя ночь. На неопределенный срок откладывается. — Зачем? — Половинкин укоризненно покачал головой. — Ну, не дурак ли ты упрямый после этого, Максим? — Потому что Бог тебя любит, жалеет, время тебе помнит, сдает. — Вот когда понял Соколов слова Шамиле. — Пошли, что ли? — Ты иди, — Василек прошептал Максим. — Я немного тут посижу. Едва его друг скрылся, упал в мокрую от росы прибрежную траву, не сдерживая рвущийся крик. — Прости меня, Господи! Благодарю тебя за щедрость твою! Спаси и сохрани, Господи! Помилуй меня грешным! Не покидай меня одного в ночи! Потом встал и молвил тихо. — Ангел Божий, хранитель мой святой, моли Бога о мне! И прибавил, глядя в пламенеющее небо. Молись, Шамиль, крепче молись за своего лейтенанта. Потом повернулся и пошел к родителям навсегда, потому что узнал, как бы ни повернулась судьба, а только быть им навеки вместе. В этот миг в городской клинической больнице от ножевого ранения в грудь, не приходя в сознание, скончался Максим Максимович Соколов. Глава 16. «Ах, Джон, Джон, — говорил Чикамасов, нервно расхаживая по горнице, — как вы до сих пор не поняли самого главного? Человек без веры, без церкви — это все равно, что человек без родителей, без отчизны, без дома, круглый сирота, эмигрант. Без веры или без церкви? Что за вера без церкви? Без церкви и веры нету. Гордость одна, не вера. Вот, мол, я верю в Бога, которого сам себе сочинил. В таком случае, без какой именно церкви, позвольте уточнить? Саркастически спросил Плагинкин. без русской?